Глава 44. Денис. Прошло полтора года, а столько всего случилось. У меня никогда не было столь насыщенного событиями времени. Но ни на день, даже ни на час, я не забывал о ней. Я ждал, работал и ждал. После Турции и этого «прощай» от Алены я три раза подавал на развод. Три раза мне отказывали из-за Инги. Она умело закатывала сцены в суде, притворялась больной и как-то пыталась доказать, что я ее люблю. В последний раз дошла до того, что предоставила суду заключение от психиатра, что у меня биполярка, типичная актерская болезнь, и что все случаи подачи заявления — это рецидив активной фазы болезни. Наш развод можно было транслировать, как у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Самое страшное было читать переписку с признаниями любви, якобы с моего телефона. «Хочешь узнать свою вторую половину? Начни разводиться». Я узнал. И окончательно убедился, что я прав на 1000%. Инга, моя жена, не мой человек. Но мой ответ на все выкрутасы бывшей — пришлось проявить фантазию. Короче, я принес на заседание фото с изменой, видео с изменой, телефонные разговоры, подтверждающие мою измену. Как-то умолял одну из девушек прийти в суд и подтвердить наличие нашей связи. Но умная девушка покрутила пальцем у виска с репликой: «Ты больной, лечиться пора». Сейчас вспоминаю и диву даюсь. Как я на такое решился? На все мои доказательства жена во все горло кричала: «Постанова!» Короче, наш развод судья запомнит как самый нестандартный и противоречивый. Я понимал, что Инга не давала своего согласия только из-за московской прописки. Но не только этим была занята моя жизнь. После очередного скандала с Ингой я сел и написал рассказ. Сам от себя такого не ожидал. Все накатило волной. И назвал «Я не ее муж». Мне до жути захотелось отпустить эту историю и эмоциональную привязанность к Алене. Показал маме, просто так, как творческую единицу. «Это правда?» Пялится она на меня огромными глазами, тряся листами. По всему ее виду быть беде, сын грешен. Признаю вину полностью и готов к осуждению. «Но это правда», — слегка отвешиваю поклон головой. «Ужасно, Денис!» — драматично повышает она голос. «Но история...» — хмурится, поджимает губы. «Этот рассказ прекрасно, а еще лучше это сценарий для фильма. И срочно снимать, тут нет сомнений, нас ждет успех». Начал отказываться. Маменька перла безжалостным тараном. «Денис, что ты как маленький? Давай покажем это Львовичу!» Не отступала. «Он знает толк и уверена, что пропустит этот сценарий. Но нужно добавить больше меня. Я хочу сыграть в этом фильме. Ах, это было бы просто чудесно. Ирина Быстрыкина на большом экране вместе со своим сыном». Хлопает в ладоши, закатывает глаза. «Я не сценарист и не писатель». «Боже, когда ты научился со мной спорить?» — вскидывает бровями. «Денис, я никогда не вру. Я хочу этот фильм. И точка!» — давит взглядом. «Мне становится не по себе. Жалею, что допустил все это». «Только додавим роли. Покажи больше эгоизма для остроты персонажа. И ты должен играть самого себя. Сын! Решено! Мы снимаем кино!» Эгоизма матери хватало, как чувство юмора. Я думал, нет, я надеялся, что этот разговор из тех, что поговорили и забыли. На следующий день в курсе моего шедевра были все знакомые, знакомых наших знакомых из актерского режиссерского мира. Через два дня мне позвонил сам Львович и басом сказал: «Денис, где весь сценарий?» Словно я ему должен его. «У меня только подводка к нему». Так он назвал мой рассказ. После непродолжительных препирательств и моих слов, что я не сценарист, мне заявили: «Завтра пришлю человека, чтобы через три дня был готов весь текст». Не успел закончить с Львовичем, как на связь вышла мама. «Я стану продюсером!» Восторженно пищала мать в трубку. У меня от этой новости остановилось сердце. Почва ушла из-под ног. «А если провалится?» — кричал я ей. «Это все твои сбережения! Ирина, вы с ума сошли!» «Ну и что? У меня пенсия есть, на хлеб с водой хватит, а шампанское мне мой будущий муж обеспечит». «Какой муж?» Мне показалось, или она... Наверное, она так шутит. «Сын, ты же не думал, что я до конца дней своих останусь одна? Мне сделали предложение!» Так и вижу, как она кокетливо приподнимает правую бровь, давит меня своим привычным пристальным взглядом. «Но сначала мы снимем фильм». Когда мы уже сделали и утвердили смету, когда уже были наняты актеры, я все еще не верил, что это происходит. Маменька порхала, как мотылек, и на вид сбросила лет 20, а то и 30. Ей все было в кайф. Мне тоже. В отличие от Инги. «Удали или перепиши моего персонажа!» — требовала она. «Нет». Решительно отказываю в очередной раз. «Развод не дам!» «Посмотрим», — отвечал я. Мы жили в одной квартире, но как соседи. Инга не съезжала, потому что, объективно говоря, ей было не к кому. Втайне я молился всем олигархам, миллиардерам и всем известным мужикам, чтобы они заметили ее и приютили под свой кошелек и недвижимость. Я жил своей жизнью, но думал об Алене. Я горел идеей, что она увидит фильм и поймет, что произошло. Мы снимали, потом монтировали. Сезон сменялся сезоном. И когда все было готово, когда мы примерно назначили дату показа, Инга неожиданно постучалась ко мне в гримерку. «Я согласна», — с порога заявила. «На что?» «На развод». Это прозвучало как-то нереально. «Но мой адвокат с тебя вытрясет все, что мне полагается». «Ты намекаешь на половину квартиры?» «Ага». «Согласен». Итогом всех мучений стали отступные и новые отношения с Марком. Кто бы мог подумать, что они... Но это неудивительно. Я смотрю на баннер с моим лицом, и сердце пропускает удары. Показ через 2 недели. Я не знаю, где она, но я хочу, чтобы она увидела и все поняла. Поняла, что я ее жду.